Уже время нашего служения подходит к концу. Будет участие сейчас, когда ты рядом. Молодежь, вот вы знаете, в жизни все придется пережить, и много переживаний и скорбей. И надо иметь упование, живую веру, а это только в общении и близости с Богом. И тогда мы сможем все преодолеть, что случится. Мне как-то пришлось в одной местности беседовать с молодой семьей. У них родился очередной ребеночек. И так они рады. Первые дети здоровенькие, все хорошо. И когда родился следующий ребеночек, тоже мама радуется, ребенок здоровый. Принесли в собрание, чтобы благословить. В воскресенье было торжественное служение, благословили младенца. А в понедельник у ребеночка случилось кровоизлияние в мозг. Ребенок попадает в реанимацию, операция, нужно было откачать кровь. А это очень переживательно для мамы, когда вот такое происходит. А потом врачи неудачно сделали операцию. Начала скопляться жидкость, и гидроцефалия приключилась. Теперь нужно шунт ставить, чтобы из мозга в полость брюшную, чтобы жидкость отходила, и это нужно делать сложнейшую операцию. Эту сделали операцию, а оно не помогает. А нужно вторую, третью теперь уже делать операцию. И вот они, когда обратились, чтобы молитву совершить с помазанием, я увидел, что мама эта не готова, чтобы совершать молитву. Ее сердце потеряло упование. И когда я продиагностировал, насколько у нее есть упование на Бога, задаю вопрос. Когда с ребенком случилось переживание, у тебя была обида на Бога? Да, была обида на Бога. У тебя был вопрос такой: Господи, почему ты ко мне так относишься? Да, говорит, было. А у тебя было много молитв, чтобы Бог помог? Да, много молилась, а все хуже и хуже с ребенком. А была у тебя мысль, что Бог тебя отверг и не слышит? Да, было. И вот это был диагноз: упования на Бога не было в душе. Нужно было сначала душу мамы лечить. И была продолжительная беседа, чтобы укрепить ее упование на Бога, утешить ее, наставить ее, научить ее мыслить, правильно воспринимать Бога, и как Бог относится к людям, и в какой ситуации, почему это случается. И только после того мы совершили молитву. И мама уехала, имея мир в душе. Я думаю, молодежь, как это важно, сближаться с Богом, чтобы живое упование было. Какие бы потрясения в жизни ни произошли, чтобы мы могли все возложить на Бога. Не обвинить Бога, не роптать на Бога. А это всегда, вот это утешение, упование будет, когда присутствие Господа рядом. Будем этому учиться, это так важно. Послушаем пение. Потом духовой исполнит псалом «Вставай», и Павел Николаевич Ситковский, пресвитер церкви Измерефы, будет проповедовать заключительную проповедь.